Часть третья. Взаперти. Я полулежала, полусидела, подложив под спину целый ворох подушек, и отчаянно страдала от безделья. Прошло уже 2 суток с того момента, как Норберг обнаружил мое бесчувственное тело в одной из комнат на 3-м этаже. Хвала небесам, я почти не пострадала, но если не считать ссадин на щиколотках и запястьях от туго врезавшейся веревки. Они до сих пор не зажили, однако не причиняли мне особого беспокойства благодаря повязкам с обезболивающей мазью. Естественно, меня тут же перенесли в спальню. Естественно, Дариан хлопотал около меня день и ночь, выполняя мою малейшую прихоть. Но при всем этом мне было запрещено вставать, и никто мне не мог внятно объяснить, почему. Но любую мою попытку выбраться из постели и хоть немного прогуляться по дому тут же пресекала хмурая, очень высокая и плотного телосложения особо неопределенных лет. На ее принадлежность к женскому полу указывало лишь серое строгое платье, потому что фигурой она больше напоминала шкафоподобного амбала. Даже волосы у нее были коротко острижены и убраны под платок. Понятное дело, никаких украшений или хотя бы слабого макияжа и в помине не было. В принципе, ее внешность меня интересовала лишь постольку-поскольку. Если рассудить здраво, то женщины отнюдь не обязаны красиво одеваться и пользоваться косметикой. По большому счету, это нужно нам самим. Как говорится, женщины красятся не ради мужчин, а чтобы досадить другим женщинам. Но меня безумно раздражала привычка этой дамы, которую, кстати, звали Хольгон Трис, обращаться со мной как с маленьким неразумным ребенком. Помнится, в первый день я вздумала взбунтоваться и вылезла без спроса из кровати. Так она, не тратя времени на лишние уговоры, просто взяла меня на руки и отнесла обратно, уложила в постель и накрыла одеялом, не обращая внимания на мои многочисленные проклятия в ее адрес. А после второй попытки сбежать, сурово предупредила, что при необходимости спеленает меня, так что я и пальцем на ноге не сумею пошевелить. И я поверила ей. По-моему, это вообще не женщина. Это какой-то горный тролль, ради веселья решивший нарядиться в платье. Но вместо сердца у нее осколок скалы. Конечно, вечером после этой выходки я устроила Дариану громогласный скандал и разбор ситуации. Но он лишь виновато улыбнулся и предусмотрительно очень быстро сбежал из комнаты, не дожидаясь, пока я запулю в него подушкой. После чего из-за закрытой двери объяснил, что все это сделано для моей безопасности. Мол, после всех произошедших покушений на мою жизнь будет лучше, если я некоторое время побуду в заперти. А Хольган представлена ко мне не как тюремщица, а как охранница. Между прочим, она принадлежит древнему роду, из которого выходили признанные воины и самые знаменитые телохранители. Да, ей не повезло родиться женщиной, но она решила последовать семейной традиции и доказать, что слабый пол совсем напрасно называют слабым. При должной подготовке он способен дать много очков форы сильному. К тому же в некоторых случаях, например, как в моем, нужна именно женщина-телохранитель. «Право слово, он бы вряд ли позволил другому мужчине жить со мной в одной комнате и присутствовать при всех моих гигиенических процедурах. Хватит с него и того потрясения, что Сесилия оказалась парнем, а ведь домоправительница частенько помогала мне при переодевании. И потом мне, мол, все равно надо отдохнуть и набраться сил». Ох, как долго я тогда бесновалась! Какие кары призывала на его голову, как ругалась и сыпала проклятиями. Наверное, кричала целый час без передыха. Наконец-то меня насторожила подозрительная тишина за дверью. Я попросила Хольган выглянуть, и оказалось, что мой вероломный муженек давным-давно смылся, не желая выслушивать мои претензии. Я угрюмо хмыкнула и с вызовом сложила на груди руки. Дориан даже не подозревает, какую ошибку совершил. Он не сможет вечно держать меня в заперти. Рано или поздно, но я выйду из этой проклятой спальни. И тогда он у меня узнает. Они все узнают. Но, вопреки боевому настрою, предательские слезы то и дело щекотали мои глаза. Вот и сейчас я почувствовала, как обстановка в комнате начинает расплываться. Моргнула раз, другой. Нет, мне было просто необходимо чем-то заняться, иначе я сойду с ума от безделья. Решив так, я покосилась на Хольган. Женщина молча сидела у окна и бесстрастно смотрела на метель. Она проводила так, часы напролет, не шевелясь. Такое чувство, будто спала с открытыми глазами. Кстати, а вообще, спала ли когда-нибудь Хольган? Я ни разу этого не видела. Когда я засыпала, она сидела у окна. Когда просыпалась, она была все там же. Спокойная, равнодушная, отстраненная. Ну, точь-в-точь каменная статуя, а не женщина. Однако Хольган тут же перевела на меня взгляд, почувствовав, что я смотрю на нее. Вопросительно изогнула бровь. «Мне нужна бумага и перо», — ворчливо сказала я. «И какая-нибудь подставка, чтобы писать. Надеюсь, это не запрещено?» Женщина отрицательно мотнула головой и встала. Спустя неполную минуту на моих коленях лежало все необходимое. «Ты не в курсе, Вейер Норберг все еще в доме?» — спросила я, почти не надеясь на ответ. Как и следовало ожидать, Хольган ничего не сказала, лишь неопределенно пожала плечами и опять вернулась к окну. Я раздраженно хмыкнула себе под нос. Нет, все-таки очень интересно, где Дориан ее отыскал? Не удивлюсь, если в ее жилах вместо красной теплой крови течет ледяная вода. Кстати, насчет Норберга. Я в упор не понимала, почему за все это время он ни разу не навестил меня. Как-то это на него не похоже. Неужели ему не интересно, о чем я разговаривала с тем ментальным магом, за которым он ведет охоту? Я сама не заметила, как вывела по центру листа его имя — Вейер Норберг Клин. Немного подумав, в стороне написала свое — Алекса Врейн. Добавила Дориана. И кончик пера замер в воздухе. Надо было как-нибудь обозначить того типа, который устроил все это безобразие и несколько раз пытался убить меня. Он мне своего имени так и не назвал, но признался, что является родственником Норбергу и Фелану. Полагаю, что братом. Ладно, пусть будет просто Клинк. И я написала эту фамилию чуть ниже. Итак, начнем с мотивов. По словам злодея, он устроил эту охоту на меня лишь по одной причине. Из-за того, что я занялась изготовлением амулетов, блокирующих ментальную магию. Якобы это мешало ему плести свою паутину интриг, всегда оставаясь в тени. Тем более, что сам королевский наместник купил у меня один из талисманов. Я прикусила кончик пера, напряженно размышляя. Одного убийства злодею было мало. Он хотел полностью дискредитировать меня как мастера. Поэтому все покушения на мою жизнь были так или иначе связаны с амулетами. Неупокоенный дух Гастона Гальера пробудился в моем кабинете. Так легко поверить, что я сама была в этом виновата, неосторожно активировав какой-нибудь талисман. Нападение на ночной дороге. Никто не собирался похищать меня. Преступник знал, что Дариан будет сражаться до последнего. Он собирался ударить в него чарами и сделать так, чтобы мой муж расправился со мной. И опять-таки окружающие решили бы, что я сама намудрила что-нибудь с амулетами, потому что обычно любящий супруг не убивает свою вторую половинку. Точнее, в жизни разное случается, но мало кто пойдет на преступление в присутствии большого количества народа. Такие дела стараются спланировать заранее и отвести от себя подозрения. И я не сомневалась, что в любом случае преступник сумел бы придать разговорам, ведущимся в обществе, нужную тональность. Ему бы не составило особого труда повернуть ход всеобщих рассуждений в русло того, что я сама намудрила, а Дариан — лишь жертва какого-нибудь взбесившегося амулета. Для того, кто обладает магией внушения, провернуть подобное — расплюнуть. Блямс! Эта капля чернил упала с кончика пера и растеклась на бумаге неаккуратной кляксой. Я невольно поморщилась. Стоит быть осторожнее, а не то всю постель испачкаю. Опять уставилась невидящим взглядом на четыре имени. Дариан, я, Норберг и неведомый злодей. Что же меня так настораживает во всем этом? Немного подумав, я соединила тонкой пунктирной линией имена Норберга и фамилию Клинг. Между ректором Гроштерской академии колдовских искусств и тем преступником, который так упорно старался отправить меня в лучший из миров, как оказалось, много общего. Оба обладают способностями к ментальной магии. Оба не пришли в восторг от моих работ по созданию блокирующих амулетов. Оба были бы не против, если бы я вернулась в столицу. Еще одна крякса упала на бумагу. Но я почти не обратила на это внимания, увлеченная одной мыслью. А может ли быть такое, что это Норберг спланировал все это? Натравил одну из своих ворон, желая таким образом заставить меня отказаться от изготовления амулетов, а в идеале намереваясь вернуть беглянку в Гроштер. Внешнее сходство преступника и его срезривая история о голодном детстве еще ничего не опровергает. Как я успела убедиться, этот негодяй удивительно ловко меняет шкуры. Неделю он жил в моем доме, и никто не заподозрил, что под обликом строгой седовласой женщины на самом деле скрывается молодой мужчина. Прежде я знала лишь одного человека, способного на такие чудеса преображения. Моя рука словно сама собой вывела простое имя из пяти букв, и я замерла, глядя на него. Фелан. Возможно ли, что он замешан во всем этом? Норберг поклялся, что не имеет к этому ни малейшего отношения. Но старший брат вполне мог действовать самостоятельно, не ставя младшего в известность. И вообще два совершенно разных дела — знать и участвовать. Норберг мог обо всем знать, но стоять в стороне от активных действий, и сама идея могла принадлежать Фелану. Тогда, получается, Норберг не покривил душой, когда уверял меня, будто ни при чем. Я вспомнила, с какой непринужденной ловкостью негодяй поигрывал моим амулетом. Его длинные тонкие пальцы. Помнится, у Фелана такие же. Хотя это может быть фамильной чертой. Но все-таки я никогда не видела Сесилию и Фелана одновременно. Фелан вообще удивительно мало времени провел в нашем доме. Интересно, присутствовала ли домоправительница, когда Дориан принес меня бесчувственную после ночного нападения? Не присутствовала. Сама ответила я на свой вопрос. Она якобы спала в своей комнате. Я нервно забарабанила пальцами по небольшому столику, который вместе с принадлежностями для письма поставила на кровать Хольган. Все так складно получается. Неужели именно Фелан, тот загадочный негодяй, который изводил меня последние дни? Но почти сразу я с огорчением вздохнула. Нет, все равно не получается. Да, в тот момент, когда Норберг проводил сканирование моей ауры после нападения, в комнате отсутствовала Сесилия. Но она именно в этот момент хитростью заставила Гизберта залезть в мой кабинет через окно. Фелан, конечно, гад редкостный, но он вряд ли способен быть в двух местах одновременно. Однако моя идея оказалась мне настолько интересной, что я не торопилась от нее отказаться. Ладно, пусть не Фелан участвовал в этом безобразии, но как насчет предположения, что это Норберг натравил на меня одного из своих подопечных? Именно ему будет выгодно, если я откажусь от изготовления амулетов. И что насчет совета преступника вернуться в Гроштер? Он обронил фразу о моем отце. Неожиданно вспомнила я. Сказал, что отец сильно скучает по мне. Я обмакнула уже высохшее перо в чернильницу и написала в самом низу листа имя своего отца — Виер Грег Гриан. Помнится, он был в настоящем отчаянии, когда я заявила о своем желании покинуть Гроштер. А проститься по-настоящему нам так и не довелось, поскольку мы с Дорианом бежали из столицы, словно какие-нибудь преступники. Правда, почти сразу я написала покаянное письмо. И что удивительно, отец ответил мне. Заверил, что все понимает и не обижается, мол, он не сомневается, что я так поступила из-за необходимости, и будет терпеливо ждать нас в гости». Это было очень не похоже на отца, который всегда отличался крайне взрывным темпераментом. Я бы не удивилась, если его ответное письмо было бы целиком и полностью заполнено проклятиями в мой адрес, а в конце стояла гордая «Отрекаюсь от тебя». Правда, при этом я не сомневалась, что уже через пару недель отец непременно остыл бы и первым сделал попытку к примирению, прислав какую-нибудь короткую записку с вежливым «Как дела?». Однако тогда я решила, что недавнее приключение заставило отца вспомнить о сдержанности. Ведь, как ни крути, он лишь чудом избежал тюрьмы и суда, после которого об его деловой репутации можно было бы забыть. Точнее, не чудом, а благодаря моему вмешательству, но это уже частности. А может ли быть такое, что это отец нанял какого-нибудь менталиста и хорошо ему заплатил с просьбой вернуть блудную дочь в лоно родной семьи? Рядом с именем отца я поставила несколько жирных вопросительных знаков. Хотела бы я гордо заявить, что подобные методы не в духе моего отца. Но, увы, он не так давно поступил примерно так же, чтобы устранить заклятого конкурента. Немного подумав, я добавила к имени отца и парочку восклицательных знаков. Неужели все-таки он? Но тогда я не знаю, что с ним сделаю, когда правда откроется. Если откроется, привычно возразил внутренний голос. Я не полную минуту молча смотрела на лист бумаги с несколькими именами. Я, отец, мой муж, загадочный некто, которого я определила исполнителем чужой воли, Норберг и его брат. Понятное дело, меня можно исключить из числа подозреваемых. Я, конечно, иногда начинаю сомневаться, в порядке ли мое психическое здоровье, но раздвоением личности все-таки не страдаю. Остается четверо. Неужели все это безобразие устроил кто-то из моих знакомых? Но я даже в самом страшном сне не смогу представить, чтобы Дариан отдал приказ напугать меня до полусмерти. Если бы он хотел вернуться в Гроштер, то просто сказал бы мне об этом. Норберг поклялся, что не имеет к этому отношения. Да, я уже рассуждала на тему того, что он мог лукавить, не лгать, но просто не говорить всей правды. Однако в данной ситуации я почему-то готова поверить ему. Фелан? Или мой отец? Или же все-таки надо искать третьего? Я раздраженно мотнула головой. Так, долой сантименты. Надо рассуждать логически. Итак, убить меня все-таки не хотели. Это уже радует. Хотели просто припугнуть и заставить отказаться от изготовления амулетов. В идеале вернуть домой, в Гроштер. И все-таки я не думаю, что отец пошел бы на столь крайние меры. Он бы не подверг мою жизнь опасности. А я ведь действительно едва не погибла, когда пробудился дух Гастона. «Но не погибла же», — возразил внутренний голос. «Кстати, это любимая тактика менталистов. Вспомни королевский маскарад. Тогда твоя жизнь тоже висела на волоске. хотя Норберг клялся, что тебе ничего не угрожало. Однако стоило старику Санфорду, к примеру, ударить чарами тебе не в грудь, а в лицо, то твоя история закончилась бы уже тогда. Как это называется? Оправданный риск? Кто-то вполне мог пойти на него и в этом случае. Или думаешь, что кровожадный призрак просто так пробудился именно в тот вечер, когда здесь был Норберг, неплохо разбирающийся в делах подобного толка? И вспомни, тот неизвестный парень сразу признался, что не дал духу набрать достаточной мощи. Вместо этого предпочел поднять тревогу загодя. Тоже своего рода гарантия, что ты не пострадаешь. Да, но что насчет того рябого мужика, который рвался ко мне в карету? Я недоуменно пожала плечами. Как-то не вписывается он в нарисованную мной картину. Если его целью было лишь припугнуть меня, то почему он был без пресловутой маски? Неужели все-таки намеревался убить меня? Или же этот мужик вообще здесь лишний? Я замерла, обдумывая эту мысль. А что? Вполне может быть. При осуществлении любого, даже самого гениально спланированного плана, нельзя исключить такую вещь, как случайность. Несчастный рябой мужик вполне мог быть случайным прохожим, который увидел некую разборку на ночной дороге, решил, что это грабеж, и вздумал в нем поучаствовать, самым логичным образом рванув к карете, где должны были находиться основные ценности. Увидел меня, опешил, а я в него с перепугу с заклятием ударила. Кстати, мужика я приложила от души. Он наверняка провалялся не меньше часа, оглушенный. Куда он вообще пропал? Если он был случайным прохожим, решившим поживиться, то его вряд ли забрали те, кто на нас напал. Зачем он им? Оставили валяться. Но тогда выходит, что я ошибалась, и меня действительно пытались убить в тот раз. Или же мужика никто не трогал. Просто Норберг забыл мне сообщить о результатах проведенного допроса. Мудро заключила я, подумала немного и добавила. Если рассудить здраво, он вообще об очень многом забывает мне рассказать. Я уныло вздохнула, осознав, что в результате раздумий так ни к чему и не пришла. Эх, только зря бумагу замарала. И я со злостью скомкала лист, зашвырнула его в дальний угол комнаты и откинулась на подушке, нервно грызя ногти. Ольга укоризненно вздохнула, встала и отправилась поднимать отброшенный комок. Кинула его в корзину для бумаг, после чего положила на столик передо мной чистый лист и беззвучно вернулась на свое место. Кстати, кое о ком я забыла, когда в прошлый раз расписывала лист. И я по центру вывела имя своей свекрови — Кристобальда. Весьма незаурядная личность, как оказалось. Она пыталась наслать на меня смертельное проклятие. Можно сказать, мне сказочно повезло, что моя так называемая «вторая мама» наткнулась на мошенников, которые выманили у нее деньги, а сами ничего не сделали. Если бы Криста связалась с настоящими мастерами сего дела, то я бы сейчас лежала бы не на кровати, а в могиле. Конечно, немного утешал тот факт, что она перепутала меня с Ами, но все равно обидно умереть в столь молодом возрасте, а быть убитой по ошибке еще обиднее. Забывшись, я написала на бумаге имя Амикша, рядом Кристобальда. Замерла, глядя на ровные буквы. Ами наверняка имеет на меня огромный зуб. Еще бы, увела практически из-под венца столь перспективного жениха, а потом вообще уехала из города, лишив ее сомнительного счастья зубоскалить в мою сторону на светских приемах и распускать отвратительные слухи. Такая маленькая, понятная и приятная женская месть. Месть? Я нахмурилась, подчеркнув имя бывшей невесты Дариана. А ведь она тоже могла бы отправить по моему следу убийцу. А что, если я имею дело с двумя разными преступниками? Один только пытался запугать меня и заставить отказаться от изготовления амулетов. Это тот самый загадочный менталист, который в последний момент все-таки передумал меня убивать. А второй — тот самый рябой мужик, желавший под шумок убить меня. Вообще, если рассудить здраво, то приключение по дороге с приема вообще выбивается из общего ряда. Никто не мог угадать, что я проявлю чудеса неслыханной шустрости и успею выбить Дариана из-под магического удара, сама при этом угодив под действие заклятия. Как я тогда брякнула в сердцах? Мол, чувствуется женская рука? А что? Это именно по-женски. Рассорить супругов, отомстить ненавистной разлучнице чужими руками. Опять возвращаемся. Ками? Я опять подчеркнула ее имя. Немного подумав, тоже сделала и с именем Кристобальды. Мать Дариана тоже была не в восторге от его выбора. Ну, то есть она была уверена, что он все-таки женился на той девице, которая ее оскорбила. Про мое существование Криста вообще до поры до времени не догадывалась. Один раз она уже заплатила деньги за устранение невестки. Следовательно, вполне могла сделать это еще раз. «Нет!» Я отчаянно замотала головой и перечеркнула имя свекрови. Кристобальда бы на такое не пошла, по одной простой причине. Отвечать за мое убийство пришлось бы ее сыну. Она любит Дариана и ни за что не отправила бы его на рудники, а, скорее всего, на эшафот. Кара за убийство у нас одна — смертная казнь. А подчиняющие волю чары тем и хороши, что быстро рассеиваются и почти не оставляют после себя следов в ауре. Попробуй докажи, что некое заклятие вообще существовало. Я опять откинулась на подушки, беззвучно застонав. В висках запульсировала головная боль, решившая посетить меня впервые за несколько дней. Видимо, некий смысл в моем постельном режиме все-таки имелся. Я еще недостаточно окрепла для столь изощренных мысленных рассуждений. Второй лист бумаги постигла та же участь, что и первый. Я со злостью смяла его и отправила в тот же угол, куда чуть ранее полетел первый. Хольган опять угрюмо вздохнула, но вновь безропотно отправилась убирать последствия моего безобразия. Затем подошла ко мне с чистым листом бумаги. «Не надо!» Я мотнула головой, показала на столик с письменными принадлежностями. «Лучше убери это!» «Как скажете!» Я изумленно вскинула брови, услышав глубокий бас женщины. Нечасто она балует меня подобным. Первый день я вообще была уверена, что имею дело с немой. По моим внутренним ощущениям, день едва перевалил за полдень. Еще час, и подадут обед. Правда, я совершенно не чувствовала голода. Напротив, из-за тревоги и постоянного раздражения на вынужденное заключение меня ощутимо подташнивало. Ничего удивительного. Дариан поступает верно, что держится подальше от меня. Иначе я не удержалась бы и все-таки устроила бы безобразную сцену, добиваясь своего скорейшего освобождения из своеобразного домашнего плена. «Подать вам какую-нибудь книгу?» Осведомилась Хольган, не торопясь вернуться на свое неизменное место около окна. Я досадливо поморщилась. Надоело читать, надоело лежать, надоело мучиться от догадок. Чтобы такое предпринять, чтобы выбраться из этого тряского болота неизвестности и безделья? Рука сама собой потянулась к амулету, с которым я отныне предпочитала не расставаться ни днем, ни ночью. Дариан запретил мне выходить из комнаты. Хольган будет свято выполнять его приказ и не даст мне и носа высунуть в коридор. Но есть ведь и другие способы путешествия, так сказать, не физические, а ментальные. Что, если попробовать расспросить Норберга? Но ответит ли он? А если ответит, то не потребует ли за свои ответы слишком большую цену? Я прикусила нижнюю губу, напряженно размышляя над этой дилеммой. Затем легкомысленно махнула рукой, ведя само с собой мысленный спор. «А, да ладно! Попробовать все равно стоит. В любом случае, если Норберг потребует от меня что-нибудь невыполнимое, то я всегда смогу отказаться. И потом, даже если он ничего мне не расскажет, то вдруг обронит несколько намеков, которые дадут мне новую пищу для размышлений. Ректор Гроштерской академии любит дразнить подобным образом. Хоть маленькое, но развлечение, иначе действительно с ума от скуки сойду». «Мне не нравится выражение вашего лица», — неожиданно сказала Хольган. «Оно слишком хитрое. Что бы вы ни задумали, рекомендую отказаться от этого. Меня вы все равно не проведете». Я возмущенно фыркнула. «Ишь ты! Выражение моего лица ей не угодило». «Ну-с, посмотрим, как ты поймаешь меня на такого рода побеге. «Я хочу вздремнуть», — сухо уведомила я женщину, которая продолжала угрюмо выситься около моей кровати. «Надеюсь, ты не против?» Хольган пожала плечами, подвинула к кровати стул и удобно расположилась всего в нескольких шагах от моего ложа. «Ишь ты, какая подозрительная!» Я недовольно покачала головой. Если говорить откровенно, то мне было бы приятнее, если бы Хольган вернулась к окну. Но если попросить ее об этом, то она насторожится 100 крат сильнее. «Ладно, пусть сидит и смотрит. Помешать она мне все равно не сумеет». Решив так, я натянула одеяло чуть ли не до носа. Перевернулась на бок, скрыв свое лицо от внимательных глаз охранницы, и незаметно расстегнула цепочку амулета. «Ну что же, Виер Норберг, будем надеяться, вы откликнетесь на мое мысленное приглашение». И я смело закрыла глаза. Я усердно представляла перед собой лицо Норберга и беззвучно шептала призыв прийти ко мне. Однако сперва ничего не происходило. Я слышала лишь ровное дыхание Хольган. Понятия не имею, сколько времени так прошло. Наверное, всего несколько минут. Но мне они показались настоящей вечностью. Я лежала ударами сердца, отмеряя пройденные секунды, и изо всех сил представляла в своем воображении Норберга. Его ироничную усмешку, словно приклеившуюся к губам. Его спокойные фиалковые глаза, на самом дне которых всегда тлеет насмешка. Его губы такие мягкие и нежные. Я смущенно заерзала под одеялом. Ой, это меня куда-то не туда занесло. Попробую сначала. Итак, Норберг. Его... И вдруг все изменилось. Нет, я по-прежнему лежала на кровати и упорно жмурилась. Я прекрасно понимала, что могу в любой момент открыть глаза и по своей воле все прекратить. Но в то же время я была в теле зверя. Снег пах добычей. Мягким, беззащитным зверьком, который улепетывал от меня со всех лап. Страхом и отчаянием. Жертва знала, что ее смерть неминуема. И я знал, что вот-вот догоню ее. И мои клыки окрасятся чужой кровью. Мне было необходимо это. Я жаждал почувствовать на небе такой приятный и знакомый солоноватый привкус. Я так долго сдерживался, так долго заставлял себя быть человеком. Я бегу по снежной равнине. Шумный, грязный и погрязший в грехах город остался позади. Там слишком воняет людскими пороками. Там я должен сидеть в шкуре, которая стала мне слишком мала. А здесь я впервые за долгое время являюсь собой, огромным белоснежным зверем, которому чуждо сострадание и милосердие. Мне надо убивать, чтобы жить. И... Что это? Я вскрикнула от неожиданности, когда кто-то самым подлым образом вылил мне на голову очень холодную и очень мокрую воду. Распахнула глаза и с обидой возрилась на Хольган, которая стояла рядом с кроватью и мрачно улыбалась, держа в руках пустой графин. Судя по всему, его содержимое только что перекочевало в мою постель. «Что ты творишь?» Возмущенно воскликнула я. «Я предупреждала, что мне это не нравится», — спокойно ответила Хольган. «Магия. Это подлая наука. Все эти чары и заклятия — оружие труса, который боится сразиться мечом. Но меня не обмануть. Я видела, что на самом деле вас здесь не было. Тут оставалось лишь ваше тело, пустая оболочка. Я не люблю подобные игры. Больше не делайте так, иначе в следующий раз вас разбудит не вода, а моя плюха. И мне плевать, что на это скажет ваш муж». Ого! Какая длинная прочувственная тирада! Я с невольным уважением покачала головой. Не ожидала такой речи от обычно немногословной женщины. Видимо, она действительно очень не любит магическую братью. Но на самом деле я не сердилась на Хольган и ее самоуправство. В некотором роде я была даже рада, что она прервала меня. Норберг, точнее, тот зверь, которым он был в этот момент, почувствовал мое присутствие. И я не сомневалась, что при желании он сумел бы задержать меня в своем сознании, даже против воли. Я невольно передернула плечами, вспомнив ту будоражащую смесь ужаса и восторга, которую ощутила, когда заглянула в сознание менталиста. Теперь многие странности в его поведении становятся понятны. Хотя бы мое чувство, будто из его глаз иногда смотрит хищник. «И что мне теперь, так в луже и лежать?» Сварливо осведомилась я и многозначительно провела рукой по простыням. «Встаньте!» С усталым вздохом попросила Хольган. «Я перестелю. Сначала подай мне платье», — попросила я. Охранница удивленно вскинула бровь и грозно сложила на груди руки, видимо, подумав, что я опять начну проситься на волю. «Я думаю, что нам стоит ждать гостей», — объяснила я. Помолчала немного и добавила. «И вообще, надоело валяться. Уже всю спину себе отлежала. Лучше рядом с тобой у окна посидеть, право слово». На обычно бесстрастном лице Хольган отразилось некоторое смятение. Должно быть, она пришла в замешательство от моей простой просьбы. Я без проблем поняла, какие сомнения ее сейчас терзали. Да, Дариан запретил выпускать меня из комнаты, но про строгий постельный режим он ничего не сказал. И в любом случае эту самую постель надлежало просушить. Было бы весьма глупо заставлять меня все это время разгуливать по комнате в ночной рубахе. Особенно если учесть мое предупреждение о скорых гостях. «Я надеюсь на ваше благоразумие», — наконец, с тяжким вздохом сдалась Хольган. «Не делайте глупостей и не заставляйте меня прибегнуть к силе». Я в ответ постаралась изобразить как можно более невинную улыбку и усердно захлопала длинными ресницами, глядя на Хольган безмятежным взором. Но разве можно такую лапу, пачку, как я, заподозрить в чем-нибудь крамольном? Хольган еще раз одарила меня тяжелым, изучающим взглядом, покачала головой и скрылась в глубинах гардеробной. Я тут же откинула подальше опостыревшее одеяло и встала, шлепая босыми ногами по полу, с огромным удовольствием прогулялась по комнате от стены к стене. Хорошо-то как! А как было бы славно глотнуть свежего морозного воздуха! Я с тоской подошла к окну, уставившись на внутренний двор, чьи очертания с трудом угадывались за пеленой метели. «Будь вы моей женой, то спали бы исключительно обнаженной». Я вздрогнула от вкрадчивого голоса, прозвучавшего почти мне на ухо, стремительно обернулась и с немалым удивлением увидела Норберга. Менталист стоял всего в нескольких шагах от меня. Он выглядел так, будто совсем недавно ему пришлось хорошенько побегать. Темные волосы прилипли ко лбу, одежда смята, словно он надевал ее в попыхах. Но в глазах по-прежнему горели насмешливые огоньки, а губы кривила привычная усмешка. Стоит ли говорить, что при этом я не слышала, как он вошел? «Отлично выглядите, Алекса!» Мурлыкнул Норберг, окинув меня плотоядным взглядом. Я зарделась от смущения, вспомнив, что на мне лишь ночная рубашка, чья полупрозрачная ткань не оставляет особого простора для фантазии. Скрестила на груди руки, пытаясь хотя бы таким образом прикрыть себя от изучающих, жадных глаз менталиста. Почему-то вспомнилось, как Норберг смотрел на Кристу при ее первом эффектном появлении. Эх, все мужчины одинаковы. Хлебом не корми, дай поглазеть. А еще лучше пощупать. Простите. Опомнился Норберг, видимо, прочитав мои недовольные мысли. С усилием отвел взгляд, кашлянул и сдавленно предложил. Но вам в самом деле будет лучше накинуть сверху что-нибудь. Иначе я постоянно буду отвлекаться во время разговора на всякие неподобающие мысли. Я с сомнением посмотрела в сторону гардеробной. Как бы в самый неожиданный момент тут не появилась Хольган. Вряд ли суровая дама, приставленная моим мужем ко мне с целью охраны, обрадуется, лицезрев мужчину в непосредственной близости от объекта ее усиленной заботы. «Не беспокойтесь по поводу этой милейшей особы», — улыбнулся Норберг, по-прежнему с величайшим интересом разглядывая что-то на противоположной стене и не позволяя себе даже взгляда в мою сторону. «Она сейчас немного не в форме. Скажем, задремала на боевом посту. А когда проснется, ничего не будет помнить». Я с завистью цокнула языком. «Эх, мне бы так уметь!» «Тогда бы я не томилась несколько дней в этой комнате, а уже давным-давно разобралась бы во всем происходящем и жестоко покарала того, кто осмелился угрожать мне». «У вас есть выбор», — со странным смешком отозвался Норберг. «Алекса, и вы прекрасно знаете, о чем я говорю». Я досадливо поморщилась. «Ну вот, опять старая песня. Ну не хочу я примерять черные одежды одной из ворон. Не хочу, и все тут». К тому же вспоминается грустный рассказ Фелона про его невесту Тимиан. Полагаю, не всегда способности к телепатии — это благо. Для моих родных и близких мой дар наверняка станет самым страшным кошмаром. Да, порой так тянет хотя бы немного, хотя бы одним глазком заглянуть в мысли Дариана. Но потом я представляю, как ему будет неприятно жить рядом со мной, осознавая, что у него нет больше права ни на малейший секрет, ни на самую маленькую тайну. Говорят, недоверие и недосказанность убивают чувства. Но куда вернее их убьет стремление дражайшего супруга или супруги во всем контролировать твою жизнь. Тирания даже в любви к хорошему вряд ли приведет. «Оденьтесь, Алекса». На удивление сухо прервал мои слегка затянувшиеся размышления Норберг. «Я, наконец-то, хочу перестать разглядывать эту унылую стену и посмотреть вам в глаза». Я удивленно хмыкнула. Было такое чувство, будто Норберг чем-то раздосадован. Голос аж звенит от сдерживаемой с трудом обиды. Неужели его так задели мои мысленные рассуждения? Какой он, однако, чувствительный. Однако перечить ему я не стала. И действительно, как-то глупо продолжать разговор, будучи при этом почти не одетой. Поэтому я послушно подхватила со спинки кровати халат и туго перепоясалась. Вот так-то будет лучше. «О чем вы хотели со мной поговорить, Алекса?» Прохладно поинтересовался Норберг и, наконец-то, посмотрел на меня. Я невольно вздрогнула, когда заметила, что его зрачки сейчас имеют вертикальную форму. Интересно, он это сделал специально? «Просто не вижу смысла скрывать от вас то, кем я являюсь». Норберг улыбнулся и вкрадчиво добавил. «Вы ведь все равно все видели. Можно сказать, побывали в моей шкуре». «Вы оборотень?» Прямо спросила я, поняв, что после таких слов будет глупо продолжать ходить вокруг да около. «Мне не нравится это слово». Норберг едва заметно поморщился. «Скажем так, данное понятие дискредитировано народными преданиями и детскими страшилками, в которых оборотней обычно представляют кровожадными хищниками, неспособными контролировать жажду убивать». Я озадаченно промолчала. «Ого, как завернул! А разве это не так? Разве оборотни не теряют человеческий облик в ночь, когда на небе царит полная луна? Разве они не выходят на охоту, не в силах противиться зову своей животной половины?» «Разве сейчас ночь?» В тон мне ответил Норберг. «И разве на небе царит полная луна?» Я невольно покосилась в окно, за которым, несмотря на продолжающийся снегопад, было все-таки достаточно светло. Ну, предположим, ночью это вряд ли можно назвать. Скорее, ранний вечер. Но я понятия не имею, какая сейчас фаза у луны. Вполне возможно, что и полнолуние. «Если вам так интересно, то сегодня новолуние». Холодно уведомил меня Норберг. «То бишь луны и в помине на небе нет». «То есть вы не оборотень?» По-своему интерпретировала я его слова. «Но кто же тогда?» «Не верьте всему, о чем рассказывают сказки!» Пренебрежительно фыркнул Норберг. «Оборотни, это не обязательно волки. И для смены обликов нам не нужна ночь и луна. Можете называть меня двуединым. Это название нам нравится больше». «Нам?» Я изумленно хмыкнула. «То бишь существ, подобных Норбергу, много?» «Вы даже не представляете, насколько...» Слабая улыбка коснулась уголков рта менталиста. «Просто мы предпочитаем не показывать нашу вторую суть людям». «А ваш брат?» — спросила я. «Фелан тоже обор?» На этом месте Норберг недовольно кашлянул, и я послушно исправилась. «Фелан тоже двуедин?» «Да». Норберг кивнул. «Однако, если мой второй облик — волк, то у него снежный барс». Я вспомнила ярко-зеленые глаза Фелана, его тягучую, ленивую грацию, светлые волосы. Да, вполне могу представить его в роли огромной хищной кошки. Однако, стоит признать, секретов у ректора Гроштерской академии колдовских искусств хватает. Интересно, а его студенты знают, что их преподаватель не совсем человек? Или, вернее будет сказать, совсем не человек. Глаза Норберга сухо и остро блеснули, и я поспешно опустила голову. Ого, сдается, он обиделся на меня за эту невольную мысль. «Поэтому мы предпочитаем держать наши способности в тайне». Ледяным тоном произнес он. «Люди... люди полны предрассудков. Хотя, поверьте, Алекса, среди людей чудовища встречаются намного чаще, чем среди подобных мне». Это был спорный вопрос, очень спорный. Но я предпочла не начинать его. Сейчас у меня были проблемы куда важнее. «Вы выяснили, кто стоит за покушениями на меня?» Прямо спросила я, присев на краешек кровати. Норберг тяжело вздохнул и медленно прошелся по комнате, сложив за спиной руки. Я видела, как он нервно то сжимает, то разжимает кулаки. Хм, почему, интересно, он так волнуется? «Я знаю, в чем вы подозреваете меня». Наконец глухо сказал он, остановившись напротив окна и все внимание устремив на бушующую снаружи непогоду. «Но поверьте, Алекса, я не причастен к нападениям. Да, я был бы очень рад, если бы вы решили вернуться в Гроштер. Но на такие меры я бы никогда и ни за что не пошел. Я бы не подверг вашу жизнь опасности. Есть множество других способов, менее драматичных и более безопасных». Я пригорюнилась. Ну вот, получается, Норберг выпадает из числа подозреваемых. Почему-то я нисколько не сомневалась в том, что он говорит мне чистую правду. К тому же он несколько раз клялся мне. А Норберг не тот человек, который приступил бы через слово чести. По крайней мере, мне бы хотелось на это надеяться. «Поверьте, я не такой человек», — мягко подтвердил он. «Но что, если все это устроил Фелан за его спиной?» «Нет, мой брат тоже вне подозрений», — поспешил опровергнуть мои измышления Норберг. «У нас просто нет друг от друга секретов. Мы как... Даже не знаю, как бы понятнее объяснить. Пафосно было бы назвать нас двумя половинами единого целого. Но это ближе всего по смыслу к тому, что я испытываю по отношению к брату. Пусть кровь в наших жилах лишь наполовину общая, однако это не мешает нам чувствовать друг друга на уровне инстинктов и эмоций. А что насчет того парня, который пытался убить меня? Подала я голос. Он сказал, что тоже является вашим родственником. Судя по тому, как он похож на вас, то я бы сказала братом. Он рассказал мне очень срезривую историю про то, как голодал и побирался на улицах Хельона. В отражении стекла я увидела, как болезненно исказилось лицо Норберга. Словно по незнанию я угодила в самое больное его место. Менталист до побелевших костяшек стиснул кулаки и замер. По-моему, на некоторое время даже перестав дышать. «Кстати, а что вы сделали с Магнусом?» Полюбопытствовала я, когда пауза слишком затянулась. «И что увидели в его воспоминаниях?» «Магнус досрочно закончил каникулы и вернулся в Гроштер», — медленно протянул Норберг, словно соображал, какую информацию мне стоит выдать, а какую придержать при себе. «Если честно, я не совсем определился с его дальнейшей судьбой. Да, он заслужил позорное исключение из Академии, но он оказался слишком хорош в иллюзорных чарах. Догадливо завершила я за него». «Вот именно», — сухо подтвердил Норберг, по-прежнему не торопясь повернуться ко мне лицом. «Видите ли, Алекса, прежде всего я ректор крупнейшего магического заведения в Лейтоне. И как ректор я должен осознавать, что мои выпускники рано или поздно составят щит и меч государства. Любой недоучка, выгнанный за проказы или какие-либо другие нарушения, суть чрезвычайно опасный субъект. Как вы прекрасно знаете, людям свойственно копить обиды и приумножать их в своем воображении. И такой студент в дальнейшем может принести массу проблем, поскольку почти наверняка постарается отыграться и отомстить своим обидчикам, в чей стан он готов причислить все общество. Юношеский максимализм — страшная вещь. Наверное, каждый из нас в эту золотую пору мнил себя непризнанным гением, не меньше. А тут такой щелчок по носу. Нет, вернее, способа заставить человека свернуть на дурную дорожку. Ведь каждый начинающий преступник уверен, что уж с его-то умом не составит особого труда избежать правосудия». Я задаченно хмыкнула. «Ого, ну и речь. Такое чувство, будто Норберг долго репетировал ее». «Репетировал», — спокойно подтвердил он. «Объяснял самому себе, почему я должен оставить Магнуса в Академии. Хотя, видит небо, более омерзительного типа давненько не встречал». Естественно, он будет наказан, и наказан серьезно. Естественно, я с него теперь глаз не спущу. Но отпускать в вольное плавание столь перспективного специалиста по иллюзорным чарам нерационально, по крайней мере. Ясно. Пробормотала я. Не могу сказать, что меня обрадовало решение Норберга. Но я вполне понимала его резоны. Пожалуй, так действительно будет правильно. А правильно — это не всегда справедливо. Вы вообще уникальная женщина, Алекса. С непонятной грустью в голосе отозвался Норберг. Нет на свете такого человека, который понимал бы меня лучше, чем вы. Подумал немного и исправился. Ну, если не считать Фелона. Однако, как вы уже знаете, совсем человеком его как раз нельзя назвать. И мои слова подтверждают то, что вы умудрились проникнуть в мои мысли. Так что насчет покушений на мою жизнь? Резко перебила его я, испугавшись, что иначе разговор может свернуть на весьма опасную тему. «А что именно вас интересует?» С откровенной насмешкой вопросом на вопрос ответил Норберг. Я вспыхнула от злости. «Нет, ну что за человек? Прекрасно ведь понимает, что я с ума от любопытства схожу, силясь вычислить, кто же стоит за всеми этими нападениями». И продолжает самым жестоким образом дразнить меня. Я покосилась на корзину, куда не так давно Хольган отправила исписанные мною листы бумаги. Ох, сдается, Норберг мне так ничего и не расскажет. Придется опять ломать голову, пытаясь самостоятельно собрать эту головоломку. Норберг проследил за направлением моего взгляда, подошел к корзине и выудил из нее два смятых листа бумаги. «Позволите?» Вопросительно протянул он. Тут же, не дожидаясь моего разрешения, разгладил их. С сарказмом хмыкнул, уставившись на плоды моих напряженных раздумий. Я почувствовала, что краснею. Ну да, похвастаться мне нечем. Всего несколько имен и парочка живописных клякс. Алекса, в прошлый раз, помнится, путем каких-то совершенно диких рассуждений вы вычислили моего брата под обликом скромного полицейского следователя. Мягко сказал Норберг. Так что я очень серьезно отношусь к вашим умственным способностям. Просто, как и почти все женщины, вы предпочитаете действовать не логикой, а нечто таким... И он сделал замысловатый жест рукой. И я слегка нахмурилась. Это он о чем сейчас? Большинство женщин — неплохие эмпаты. Уже серьезнее проговорил маг. Вы улавливаете информацию из жестов, полутонов в разговоре, скрытых намеков. Словом, из того, на что мужчины обычно не обращают особого внимания. Это еще не телепатия, но близко к ней. Многие потешаются над женской способностью раздуть из мухи дракона и обидеться вроде бы на самый обычный пустяк. А вот я отношусь к этому более чем уважительно. За каждым пустяком может таиться целая бездна недоговоренностей и скрытых обид. Я против воли расплылась в широкой улыбке. Что скрывать очевидное, мне очень понравились слова Норберга. Эх, все-таки безумно приятно, когда тебя хвалят. Итак, расскажите мне о своих выводах. Попросил Норберг, подошел ближе и присел рядом. Я моментально напряглась и попыталась незаметно отодвинуться подальше. Ой, что это он такое творит? Вообще-то не очень прилично неженатому мужчине находиться в одной комнате с замужней дамой без свидетелей. И особенный смак этой ситуации придает то, что я не совсем одета. Если сюда ворвется Дариан, или же если в самый неподходящий момент очнется Хольган, то скандала точно не избежать. Норберг наверняка услышал мои встревоженные мысли, но предпочел никак на них не отреагировать. Вместо этого он бережно расправил на своих коленях листы бумаги и, нахмурившись, уставился на написанные имена. Затем вздернул бровь и насмешливо посмотрел на меня. «Да, всю голову себе сломала, пытаясь вычислить преступника». Неловко пошутила я. «Вы кое-кого забыли», — отметил Норберг, кинув еще один быстрый взгляд на бумагу. «Кого же?» — удивленно поинтересовалась я, в свою очередь уставившись на исписанные листы. «По-моему, я перечислила всех, кто хотя бы теоретически мог иметь к этому отношение. Разве не так?» «А что насчет вашего прекрасно вышколенного дворецкого?» От тихого вопроса я в буквальном смысле слова остолбенела, некрасиво разявив рот. «Норберг говорит о Гизберте?» «По всей видимости, да, потому что именно он наш дворецкий. Но неужели он мог бы пойти на такое? Неужели он настолько ненавидит меня, что готов убить?» «О ненависти тут речи не идет», — исправил меня Норберг. «Алекса, вы ведь сами решили, что основной задачей было напугать вас и заставить отказаться от изготовления амулетов, подавляющих ментальную магию. А еще преступник был бы рад, если бы вы вернулись в Гроштер». «Вы перечислили резоны, которыми могли бы руководствоваться сами». «Пожалуй, слишком резко», — заметила я. «Именно вам выгодно, если я откажусь от своего занятия и опять перееду в столицу». «Но я не единожды поклялся в том, что не имею к этому отношения», — парировал Норберг. «Ни я, ни Фелан». «Алекса, вы, как я уже не раз говорил, весьма осторожная личность, и это, безусловно, достоинство. Но не доводите эту черту характера до абсурда. К тому же мне очень не нравится повторять и повторять вам то, что вы должны были уяснить с первого раза». Я раздраженно фыркнула в ответ. «Ишь ты, повторять ему не нравится. Пусть терпит». «Спокойнее», — предупреждающе пробурчал внутренний голос. «Не забывай, что это ты позвала Норберга, а не он попросил тебя об одолжении». Однако я почти не обратила внимания на этот опасливающий поток, занявшись новыми рассуждениями. «Итак, может ли Гизберт иметь к этому отношение?» «Демоны. Наверное, может, если Норберг на это намекает». «Я не в силах понять лишь одного. Зачем ему это?» «Гизберт. Человек в возрасте». Тут же откликнулся мой глаз рассудка. «Большую часть жизни, если не всю, он провел в столице. Пожилым людям очень тяжело привыкать ко всему новому». Дориан не спрашивал его мнения о переезде. Он просто взял и выдернул преданного слугу из привычной среды обитания. Естественно, Гизберт не осмелился возражать, хотя вряд ли пришел в восторг. Но все равно, даже эта причина не выглядела для меня достаточно убедительной. Я при всем своем желании была не в силах представить Гизберта, милейшего, вежливого Гизберта, в качестве врага. К тому же не стоит забывать, что он тоже пострадал при взрыве в моем кабинете. Он просто перепачкался зеленой слизью. Скептически возразил мой внутренний голос. Да, неприятно, но не смертельно. И потом он мог сделать это специально, чтобы отвести от себя подозрения. Вспомни, кто послал его в кабинет и с кем он больше всего общался. С Сесилией, в облике которой скрывался незнакомый менталист. Так, стоп. Я с силой мотнула головой, словно это могло мне помочь собрать воедино разбегающиеся мысли. «Вычленим главное. Иначе я действительно поверю, будто Гизберт, в жизни и мухи не обидевший, имеет ко всему этому отношение. Глянь, как Норберг веселится!» Я сурово взглянула на менталиста. Тот подарил мне спокойную улыбку, явно с большим интересом наблюдая за ходом моих мыслей. Вот ведь нехороший человек. Я почти уверена, что он уже во всем разобрался, но упорно не желает говорить мне, кто главная злыдня и бяка. Неужели ему нравится мучить меня? «Я просто хочу, чтобы вы немного подумали», — возразил Норберг. «Алекса, я уверен, что вы без особых проблем справитесь с этой загадкой и сами. Или сдаетесь?» Я насупилась, уловив в его последней фразе откровенный сарказм. «Ну нет, так быстро я свое поражение не признаю. Немного потрепыхаюсь, так сказать. Итак, необходимо вычленить главное». «А что у нас главное?» то, что во всем происходящем участвовал некий менталист. И менталист неплохой, то бишь прошедший обучение. Неверный вывод. Мягко исправил меня Норберг. Этот парень, который представился вам моим родственником, как маг, полное дерьмо. Я вспыхнула от грубого слова. Ой, нельзя же так выражаться в присутствии дам. Простите, Алекса. Искренне покаялся Норберг. Хотя в его глазах запрыгали веселые огоньки, доказывающие, что на самом деле он не испытывал каких-либо угрызений совести. Само как-то вырвалось. Злюсь на себя, что так долго позволял этому недоучке водить себя за нос. «Почему вы считаете его недоучкой?» — спросила я. «Он ведь чуть ли не негласный правитель всего Хельона. По-моему, одно это стоит уважения». «Это он вам так сказал». Перебил меня Норберг, кисло поморщившись. Помолчал немного и добавил. «Знаете, мне нравится имя Вентор. Давайте будем звать преступника именно так. А то все он да он. Неудобно как-то». «Вентор?» Я сделала очередную мысленную заметку. «Ага, не сомневаюсь, что именно так и зовут преступника. Но тогда выходит, что Норберг уже знает ответы на все загадки. Почему тогда не накажет преступника? Или на самом деле слишком увлекся охотой?» «Умение выжидать, пожалуй, одно из самых главных качеств охотника». «Как-то слишком уж загадочно», — отозвался Норберг. «Так почему вы считаете, что этот самый Вентор плохой маг?» — повторила я недавний свой вопрос. «По мне, так наоборот». «Чем же он так хорош?» — вопросом на вопрос ответил Норберг. «Те чары, под действие которых вы угодили, продержались около суток. Это ничтожно мало, даже для начинающего мага. Причем учтите, я делаю поправку на вашу устойчивость к ментальной магии, которая выше, чем у обычных людей. Да, недолгое время вы весьма раздражались от присутствия супруга, но не сделали ни единой попытки напасть на него, хотя часто находились с ним в одной комнате. И это тоже говорит о том, что как маг Вентор так себе. Я бы сказал, студент, едва начавший изучать основы ментальной магии». И глаза Норберга как-то странно блеснули при этом. Я нахмурилась. Так. Получается, он намекает на одного из своих студентов-ворон. А что, если Магнус приехал в Хельон на каникулы, то и учащихся факультета ментальной магии вполне могли отпустить, погостить к родным. «Или же он самоучка». Торопливо добавил Норберг, недовольно качнул головой. «Алекса, я еще раз повторяю, мои студенты не способны на преступления. Я знаю их, как облупленных. Я вижу их сны, чувствую их эмоции. В курсе их самых потаенных и грязных секретов. И самое главное, у студентов моего факультета нет каникул и выходных. Им запрещено покидать Гроштер до самого выпуска. Я невольно поежилась. Ого, ну и строгости. И как тут не радоваться, что некогда я отказалась от этой чести примерить черные одежды одной из подопечных Норберга. А еще заклятие, под действие которого вы угодили, могло быть покупным. Прохладно проговорил Норберг, видимо, опять покоробленный моими размышлениями. И что тогда получается? Я со свистом втянула в себя воздух, почувствовав, что начинаю закипать. Ну что он ко мне привязался? Почему мучает и мучает новыми загадками? Неужели так трудно просто взять и рассказать, кто же главный виновник? Кто заставил меня подозревать несчастного Гизберта? Теперь намекает, что основной виновник вообще какой-то студент-недоучка, вздумавший сыграть роль негласного повелителя Хелиона. Чем какому-нибудь студенту могло помешать мое скромное занятие по изготовлению амулетов? Так, подожди. Я до боли в костяшках стиснула кулаки, опять ощутив, как начинаю теряться во всем этом многообразии догадок. Итак, факты. Факт первый. Меня не пытались убить, только напугать и заставить отказаться от изготовления амулетов. В идеале вернуть в Гроштер. Факт второй. Вентор нанят кем-то из моих знакомых или ближайшего окружения. Факт третий. Он не имеет никакого отношения к семье Норберга и не является его братом. Норберг благосклонно кивал головой на каждое мое утверждение, но на последнем едва заметно поморщился. Получается, Вентор все-таки его родственник. Ладно, это не суть важно на самом деле. Идем дальше. Факт четвертый. На этом месте я запнулась и растерянно посмотрела на исписанные листы бумаги, которые Норберг все так же держал на коленях. Из всех этих фактов должен последовать вывод. Я не сомневалась, что имя настоящего моего мучителя написано здесь. Но кто это? Факт четвертый. Негромко продолжил Норберг. Кто-то действительно хотел, чтобы ваш муж к вам охладел. Охладел, а не убил. Вентор слегка перестарался. Он был настолько дрянным студентом, что это заклятие можно назвать вершиной его колдовского искусства. «Был студентом?» — испуганно переспросила я. Воображение мигом нарисовало ужасную картину жестокой расправы. Норберг в облике огромного снежно-белого волка стоит над растерзанным телом бедного юноши и скалит клыки, обогренные кровью. «Я не ем человечину!» Возмущенно фыркнул он. Подумал немного и чуть слышно добавил. Мне не нравится ее вкус. Я ж подавилась от этого известия и с трудом удержалась от такого понятного желания вскочить на ноги. Норбергу не нравится вкус человечины. Но тогда получается, что он уже пробовал ее. Я осеклась, перехватив его смеющийся взгляд. Вот ведь гад! Издевается надо мной! В каждой шутке есть доля шутки. Весело добавил Норберг, чем окончательно меня запугал. Но тут же серьезным тоном проговорил. Не будем отвлекаться, Алекса. Мы уже в шаге от разгадки. Итак, Вентора вы можете больше не опасаться. Он действительно был студентом, потому что пару дней как с позором исключен из числа учащихся. На сей раз я сделал исключение для своего правила, гласящего, что недоучки опасны. К тому же он не обладает никакими особыми способностями, как тот же Магнус. Поэтому я счел его дальнейшее пребывание в стенах Академии нецелесообразным. То бишь, вы уже знаете, кто стоял за ним. Скорее утвердительно, чем вопросительно протянула я. «Знаю», — спокойно подтвердил Норберг. «И знаю не только я. Ваш супруг тоже в курсе». «Дариан в курсе, кто стоял за покушениями на меня?» Я изумленно захлопала ресницами, ошеломленная этой новостью. «Но почему он ничего не рассказал мне?» «Дариан ведь обязан понимать, как сильно я переживаю и как мучаюсь от любопытства!» «Похоже, не только я полон загадок для вас!» С легкой ноткой сарказма сказал Норберг. «Ваш муж тоже далеко не все вам рассказывает!» Я в бессильной ярости вскочила на ноги, затем села, потом опять встала. Да я сейчас! Я пойду и выскажу этому несносному типу все, что о нем думаю. Почему он держит меня в заперти? Как смеет он так обращаться со мной? Немедленно, сейчас же! Я возвращаюсь в Гроштер и потребую развода у короля. Уверена, что отец поможет мне. Я осеклась, услышав, как Норберг негромко рассмеялся. Гневно взглянула на него. Что он так развеселился, спрашивается? У меня, можно сказать, трагедия всей жизни только что произошла. «Не разбрасывайтесь такими громкими словами», — посоветовал мне Норберг, прекратив смеяться так же резко, как и начал. «Алекса, трагедия. Слишком сильное слово для того, что с вами случилось. Считайте это небольшим семейным недоразумением. Ваш муж просто хотел уберечь вас от неприятностей и действовал так, как мог». «Но я не вещь, чтобы со мной так обращаться!» Я даже подпрыгнула на месте. «Я тут целыми днями с ума от неизвестности сходила, а он, оказывается, все знал. Почему не рассказал мне все сразу? И почему продолжает держать меня в заперти?» «Потому что истинный преступник еще на свободе. Медленно, чуть ли не по слогам, процедил Норберг. Полагаю, ваш муж опасается, что раз уж у этого злодея не вышло запугать вас, то он вполне может прибегнуть к более серьезным методам. Херион — портовый город, но февраль — месяц крайне скудный на заработки из-за морозов и прекращения судоходства. Поэтому сейчас на улицах полно всяческого отребья, готового за пару медиков отправить одну очаровательную, но любопытную сверх всякой меры особу на суд богов. Я открыла было рот, желая возразить Норбергу, но тут же захлопнула его обратно, осознав, что возразить, в общем-то, и нечем. Да, конечно, Дориан вполне мог поведать мне, кто же устроил все это безобразие. Но я знаю свой характер, поэтому уверена, что не смогла бы удержаться от грандиозного выяснения отношений. Ведь получается, что змея притаилась в моем самом ближнем окружении. Хоть бы это была Криста. Мелькнула в голове постыдная мыслишка. Пожалуйста, пусть это будет Криста. Я почти не знаю мать Дориана, поэтому вряд ли буду жалеть, если он окончательно разорвет с ней отношения. К тому же, кому, как не ей, мечтать о возвращении сына в родной город? И она вполне могла заплатить Вентору за чары, которые заставили бы Дориана охладеть ко мне. Нет, не из-за злости или ненависти ко мне. Просто Криста искренне считала, будто ее сын женился на Ами. Да, точно. Я высияла самой радостной из всех возможных улыбок. Это наверняка Криста. Все сходится. Поэтому, наверное, Дориан так долго тянет время, не желая открывать мне имя настоящего преступника. Ему стыдно признаться, что все это устроила его мать. Ваш муж вряд ли откажется от очной ставки, протянул Норберг. И я решил оказать ему услугу и устроить ее. Устроить очную ставку? Переспросила я, решив, что ослышалась. Почему-то мне очень не понравился тон, которым Норберг произнес это словосочетание, словно менталист предвкушал какое-то небывалое развлечение. «Ну да». Норберг пожал плечами, будто удивленный, что мне надлежит объяснять очевидные вещи. «Сегодня вечером я соберу вместе всех людей, имеющих отношение к этому делу, и преступник будет пойман, так сказать, за руку, публично обличен и заклеймен позором». И опять в голосе менталиста проскользнули веселые нотки, будто его весьма забавляла вся эта ситуация. Я нахмурилась. Получается, тогда я ошибаюсь, и Криста не злодейка. Конечно, Дориан бывает весьма жесток в решениях, но он бы ни за что не подверг свою мать такому постыдному судилищу. И потом, Как ни прискорбно осознавать, но Кристи вряд ли есть какое-либо дело до моих амулетов. Чем бы ей могло помешать мое пристрастие к изготовлению определенных талисманов? Значит, вы ничего не расскажете мне? Совершенно несчастным голосом поинтересовалась я. Боюсь, что вам придется набраться терпения. С издевательским сочувствием протянул Норберг. Но не переживайте, все тайное рано или поздно станет явным. Я уныло вздохнула. Ну вот, получается, мне еще несколько часов, не меньше, томиться в неизвестности. Терпение облагораживает человека. Высокопарно провозгласил Норберг, хотя в глубине его фиалковых глаз светилась отчетливая насмешка. А может быть, все-таки намекнете? Очень-очень жалобно попросила я и как можно усерднее захлопала ресницами. «Алекса, вам не идет роль наивной дурочки!» Норберг фыркнул от сдерживаемого с трудом смеха. «У вас для этого слишком умные глаза!» Затем наклонился ниже, так что нас осталось разделять лишь мизерное расстояние, и прошептал, понизив голос до самого минимума. «Подумайте сами, если выражаться любимыми терминами вашего мужа, то вы имеете все козыри на руках. Правда, одного своего недоброжелателя вы все-таки забыли». «Кого же?» Искренне удивилась я, схватила с колен Норберга мои записи и принялась лихорадочно их перечитывать. Затем вопросительно уставилась на менталиста в ожидании хоть какой-нибудь подсказки. «Подумайте сами», — снисходительно повторил он. А затем вдруг нагнулся ко мне и ласково поцеловал в лоб. Это было приятно, даже очень. Его прохладные губы словно выпили боль, которая еще таилась на самом дне зрачков и глухо ворочалась в висках. Беда заключалась лишь в том, что сразу после этого послышался гневный окрик Дариана. «А чем это вы тут занимаетесь?» Я отпрянула от Норберга с такой поспешностью, что едва не свалилась с кровати. Круглыми от ужаса глазами уставилась на разъяренного супруга, который, поигрывая с желваками, стоял на пороге, грозно уперев кулаки в боки, и не нашла ничего лучшего, как виновато пробормотать. «Это не то, о чем ты подумал, честное слово».